Такси, непривычная машина, обтекаемая и приземистая, доставила нас прямо к подъезду девятиэтажки в типичном спальном районе. Тут, в отличие от центра, вообще никого уже не было, только в домах часто светились окна. Такси мы поймали, уйдя километра за полтора в другую часть города. Расплатились, и таксист совершенно без эмоций уехал, а мы остались стоять у подъезда. «Странно как-то», — сказала Танюшка. «А что, если сейчас откроем, а там кто-то живет?» «Или наши нас ждут», — сказал я, шагая к подъезду. «Пошли, на месте разберемся, Тань». «Это верно», — глубокомысленно согласилась она. Кабина лифта была медленной и грязной. Она ползла вверх, скуля и поскрипывая, и росло во мне вместе с движением понимание неправильности происходящего. Может быть, поэтому я и не удивился, когда, выходя из лифта первым, увидел у двери квартиры, хорошо одетого толстенького смуглого человечка, от которого пахло потом на всю площадку. Увидев нас, он широко улыбнулся, но в глазах метнулась опаска. И это было вполне естественно. По мне, хорошо было можно прочесть, что я собирался сделать с соплеменником Абди Аль-Карная. «Одну минуточку!» — он выставил ладони вперед. «Только одну минуту вашего драгоценного внимания и времени! Я послан сюда, чтобы объяснить происходящее. Выслушайте меня!» «Тань, выслушаем!» — коротко спросил я. Танюшка оперлась ладонью на стену возле головы араба и спросила: «Это один из тех?» Я кивнул и зевнул. «Ладно, давай послушаем». Араб опасливо отодвинулся от нее и натолкнулся на меня, а я улыбнулся во все зубы. «Говори!» «Я не имею права сказать, кем он послан», — начал араб и испуганно заспешил. «Я клянусь могилой матери, что не имею права. Если вы начнете меня пытать, я просто умру, как только заговорю. Вы прошли испытания. С честью прошли. От и до. Вы заслужили новую жизнь. То, что вы получили, — это старт. Начальный капитал. Вы можете начать с нуля, с большими возможностями». «Ты хочешь сказать, — тихо спросила Танюшка, — что это все-таки бесконечная дорога?» «Бесконечная дорога — это просто название», — взмахнул руками араб. «По-настоящему она, вот, награда для тех, кто прошел до конца». «Чья награда?» — быстро спросил я. Лицо араба, лоснящегося от пота, дернулось. «Я не могу! Квартира, деньги, веселая жизнь, чего еще желать молодым? Зачем столько вопросов?» Что сделала Танюшка, я толком не уловил. Но араб, широко открыв рот и умоляюще выкатив глаза, сел под стеночку, а моя амазонка повернулась ко мне. У нее были печальные глаза, хотя она улыбалась. «Ну что, Олег, остаемся?» Я прикрыл глаза. Не знаю откуда, но откуда-то пришло уверенное знание. Мы и правда можем сейчас войти в эту квартиру и остаться в ней жить. В этом странном, шумном, суетливом мире никто не обратит на нас внимания. Похоже, тут никому ни до кого нет дела. И это самое лучшее для нас, что можно придумать. Может быть, через полгода наши соседи по площадке сообразят, что рядом с ними кто-то живет. Разве мы не заслужили этого? Сколько нашей крови, моей Танюшкиной, впитала земля того мира? Сколько пало наших друзей? Ты, слышь, я пихнул араба, симулирующего сердечный приступ ногой. А где наши товарищи? Ой, встрепенулась Танюшка, точно! Араб открыл один глаз и искательно заулыбался. «Но они тут ни при чем! Это вам! Это ваша заслуга, а не там!» Я поднял глаза от его носа, блестящего капельками пота, и встретился вновь взглядом со взглядом Танюшки. Печальным был взгляд и понимающим. Там ведь почти не осталось тех, кто действительно был нашими друзьями, с кем вместе мы росли, с кем начинали. Чужие люди, если подумать. Сейчас можно войти в эту квартиру, все-таки можно. Я включу телевизор, мы переоденемся и пойдем на кухню вместе готовить что-нибудь вкусное. Я был уверен, что там есть и телевизор, и шкафы с одеждой, и полный продуктов холодильник на светлой чистой кухне. Но это были просто мысли. Красивые, которыми можно побаловаться, как игрушками. Вот только играть-то нам уже поздно. Выросли мы, сильно выросли. «Вот что», — сказала Танюшка. «Нам надо обратно, правда, Олег?» Я кивнул и ощутил огромное резкое облегчение. А у араба глаза полезли на лоб, рот открылся, и он несколько раз глотнул. «Вы!» Голос его превратился в тонкий писк, он прокашлялся и начал снова. «Вы что, не понимаете? Это один шанс, другого не будет, откажетесь сейчас и все, навсегда, до смерти, понимаете, до...» Перехватив его под кадык двумя пальцами, я подтащил его к лифту. Нажатием кнопки отправил кабину вниз и, дождавшись, пока она остановится на первом этаже, мигнул Танюшке. Она подошла, сильным рывком распахнула двери, а я наклонил араба над гулкой шахтой. «Мне почему-то кажется, что если я тебя отпущу, ты разобьешься». «Понял!» — выдавил он. «Отпустите, только не туда, я сейчас!» Я пихнул его к стене, Танька со смешком отпустила створки. Араб, широко открыв рот, тер горло, потом покачал головой. «Вы глупцы!» «Обратно!» — я толкнул его ногой в бедро. «И быстро! Остальное наше дело!» «Ваше, ваше!» — вздохнул араб. «Ладно, все, вы выбрали!» Испуганные глаза Танюшки смотрели на меня в упор. Я, скорее всего, выглядел не лучше. Танюшка вздрогнула и вскочила. За секунду до меня. Мы были все в том же коридоре дирижаблевой гондолы, около приоткрытой двери, где уснули. «Это сон, Олег?» — спросила Танюшка и вдруг затряслась, клацая зубами. Я обнял ее и, прижав к себе, привалился к плетеной стене. «Это сон, Олег?» — повторила она. «Нет», — тихо ответил я, лаская ее волосы и зарываясь в них лицо. «Мне хотелось плакать». «Не сон, Тань!» «Почему?» Она стиснула мои плечи. «Ну почему, Олег? Ну почему же? Нам было бы хорошо там вдвоем!» «Ты правда в это веришь?» Спросил я. Танюшка всхлипнула и тихо ответила. «Нет, не верю. Но я сейчас ненавижу тебя и вообще всех, Олег, за то, что...» Она затихла. «Тебе хорошо», ответил я. «Ты можешь плакать. Мы собственными руками подписали себе смертный приговор, ты понимаешь?» Еле слышно спросила Танька. «Море! Море!» Раздался чей-то крик. «Море! Пролив!» «Эй!» — в коридор выскочил Димка. «Калифорния!»